За развивающимся на ветру сохнущим бельем Йосияма таскал Кей за волосы и бил ее коленом в живот. Когда его колено погружалось туда, раздавался истошный крик. Она сплюнула кровь и рухнула ничком. Я оттащил от нее Йосияма. По телу у него струился холодный пот, а плечи, за которые я его схватил, были напряжены.